Кэтрин пронеслась через комнаты, расположенные позади Авалона, мимо Ролина, сидевшего в углублении стены в ожидании вызова. Он крикнул «Миледи!», но она не расслышала и оставила его наедине со своими растерянными мыслями. Кэтрин бежала через туалетную герцогини, потом вниз по ступенькам, потом по коридору позади соколиных вольер, пока во внешнем дворе не заставила себя замедлить шаг и не прикрыть лицо капюшоном. Она пошла на конюшню и приказала запрячь Дусет, вскочила на лошадь и отправилась через большие ворота вниз по Стрэнду в Лондон. Совой был ей ненавистен. Ничто не заставит ее вернуться в башню Бофорт. И, повинуясь инстинкту, она поспешила к единственному в ее жизни месту, где ей было тепло и спокойно. Хэвис сама открыла дверь на стук Кэтрин и радостно вскрикнула, увидев ее, но осеклась, когда повнимательнее вгляделась в ее лицо. «Могу ли я у вас сегодня переночевать?» «Только сегодня», — прошептала Кэтрин, прижимаясь к Хэвис. «Я должна уехать домой на рассвете». «Конечно, радость моя, конечно! В моей постели можешь оставаться и дольше. Мама, мама, дай-ка нам вина!» Кэтрин охватила нервная дрожь. Хэвис обняла Кэтрин за талию и поднесла к ее губам чашку. Пессонеры столпились вокруг, заботливые, обеспокоенные, переговариваясь в полголоса. — Ты что, увидала привидение, девочка? — спросил мастер Гай. — Что ты так испугалась? Тебе здесь бояться нечего. Привидение не выносит запаха свежей селедки. — Тише ты, говорун! — обрезала его жена и едва слышно добавила. Может, у нее схватки у бедняжки? Она видела эту стеклянную бледность на лицах многих женщин перед выкидышем. «Иди-ка в постель, милая», — твердо сказала Хэвис. «Ты вот-вот свалишься, да и промокла насквозь». Она отвела Кэтрин вверх по высокой лестнице в спальню над рыбной лавкой и без лишних разговоров загнала под одеяло двух высунувшихся было младших детей. Затем помогла Кэтрин раздеться, укутала ее потеплей и уложила в собственную постель, на дальнем краю которой спал маленький Джеки. Кэтрин вздохнула, дрожь постепенно прекратилась. «Спасибо», — прошептала она. Хэвис присела на кровать и поднесла свечу поближе. «Ты можешь мне рассказать, милая?» — спросила она, изучая проницательными глазами бледное лицо, прикушенные дрожащие губы. — Это мужчина? — Да, это мужчина. Он подло с тобой поступил? — спросила она с ожесточением. — Нет. — Кэтрин уткнулась лицом в подушку. — Я не знаю, Пресвятая Дева, дай мне сил. Я люблю его. Я должна поехать домой, к детям, к Хьюгу. Я не могу оставаться так близко около него. Все будет хорошо, милая. Хэвис погладила Кэтрин по руке. Ты поедешь домой. У тебя уже все договорено? Нет, я поеду одна. Я не хочу ни о чем договариваться. Я ничего от него не хочу. Я буду ночевать в монастырских гостиницах. Там меня будут кормить. Я должна лететь, как птица. И полетишь, только не одна, а со мной. Кэтрин, обезумевшая, охваченная страхом и безнадежной любовью, сперва не поняла ее, затем приподнялась и заглянула Хэвис в лицо. «Святый Боже, ты правда поедешь со мной?» «Думаю, вам пригодится хорошая служанка, миледи», — подмигнула ей Хэвис. «Но у меня не будет денег до самого Кэтлторпа». И я так и подумала. «У меня хватит серебра, чтоб нам обеим добраться туда. Ты заплатишь мне потом, так что не задирай носом». «Спаси тебя, Господи», — прошептала Кэтрин. Персонеры поднялись ни свет ни заря, чтобы проводить Кэтрин и Хэвис. Добросердечные супруги сперва не хотели отпускать дочь, но скоро сдались. Накануне отъезда мастер Гай взял на прокат лошадь и поручил некоему Дженкину, своему лучшему подмастерью, сопровождать леди Кэтрин и Хэвис по меньшей мере до тех пор, пока они не встретят каких-нибудь направляющихся в Линкольн путников, с которыми было бы безопасно ехать. Хозяйка Эмма наложила им полную корзину сыру, только что испеченных хлебов, засунула в нее сверх того баранью ногу, а по углам воткнула булки с шафраном, после чего помогла Хэвис сложить вещи. «А как же вещи, леди Свинфорд?» Добрая женщина знала, что Кэтрин прибежала к ним, не прихватив ничего, кроме плаща. «Все осталось в Савое. Она говорит, ничего страшного, там было-то всего ничего, а ей так не терпится ехать, что она не пошлет за ними». Итак, все пессонеры стояли на пороге и весело махали руками. Маленький Джеки прощался с матерью так же радостно, как и все остальные, ведь бабушка обещала ему на завтрак имбирный пряник в виде человечка. Хэвис ехал вдвоем с Дженкином на нанятой лошади, Кэтрин впереди на дусет, которую хорошо кормили и обихаживали в платной конюшне. Дженкин был здоровый, долговязый парень лет 15, достаточно сильный, чтобы поднять на весы 100 фунтов трески, и достаточно хитрый, чтобы торговаться с рыбаками в доках. Поездка его очень радовала. Он и Хэвис весело болтали, пока ехали по Бридж-стрит до Бишопс-гейта. Но Кэтрин хранила молчание. Теперь, когда она была вне опасности, каждый удар копыт отдавался болью в ее сердце. «Если я никогда его больше не увижу, о, Пресвятая Дева, как я буду жить?» Но в то же время именно страх увидеть его заставлял бежать с такой поспешностью. Страх, что она сама приползет в Авалон, умоляя, упрашивая: «Я была не права, о мой господин, мой любимый, мне безразлично все на свете, кроме тебя. Прости меня, возьми меня». Здесь, на Лондонской улице, она морщилась и скрипела зубами, стискивая пальцы на передней луке седла. Ночью во сне она снова увидела Авалон и все, что произошло там, но, проснувшись, вспомнила только ледяные глаза герцога и его слова, но не слова любви, а голос низкой страсти. Господи, о чем она думает? О какой любви? Ведь между ними стоит призрак леди Бланш. Ее обожгло стыдом, еще более горьким от того, что она посмела открыть ему свою любовь. «Но я и в самом деле люблю его», — подумала Кэтрин. Ее пронзила такая сильная боль, что она натянула поводья и остановила дусет. Немного переведя дух, она оглянулась на Лондон, где за высокими шпилями лежал Совой. «Что такое, миледи?» — обеспокоенно спросила Хэвис, когда она и Дженкин поравнялись с ней. Теперь, когда Хэвис стала служанкой Кэтрин, она считала необходимым на людях обращаться к Кэтрин почтительно. Кэтрин вздрогнула. «Ничего», — сказала она, силясь улыбнуться. «Поедем побыстрей. Мы должны к полудню проехать Уолтхэм». Она ни за что не хотела останавливаться на ночлег в Уолтхэме. Уже 2 раза проезжала она по этой северной дороге, и 2 раза была несчастна. Но с ее нынешней тоской ничто не могло сравниться. Холодало, солнце 2 раза блеснуло и скрылось. Копыта лошадей цокали по подмерзшей дороге. Встречные путники зябко кутались, кто в плащи, кто в лохмотье. За 3 мили до Уэра легкие снежные хлопья закружились в воздухе и, опускаясь, таяли на плащах. Они проголодались, нанятая лошадь спотыкалась от усталости. поэтому решили остановиться возле уединенной таверны при дороге. Лошадей привязали под навесом, и Дженкин остался присмотреть, как оборванный слуга напоит их. Женщины тем временем вошли в таверну. «Господи помилуй», — пробормотала Хэвис, нахмурившись. «Что у них тут, в Хертфордшире? Метел нету». На полу прокопченной комнаты с низким потолком была разбросана заплесневелая солома, перемешанная с обглоданными костями, яичной скорлупой и пометом кур, которые кудахтали под грязным столом. За прилавком, уставленным бутылями и бочонками, под боченец стояла хозяйка и неприветливо глядела на гостей. За столом сидели, развалившись, два человека. Лица их заросли черной щетиной. Только у одного на подбородке лишай обнажил часть кожи. Они были одеты в овчинные куртки и рваные кожаные штаны. На ногах вместо обуви были намотаны грязные тряпки. Их тяжелые дубовые посохи стояли возле стены. Огромным ножом они отрезали ломти от буханки ржаного хлеба. Мужчины смерили взглядом Хэвис и Кэтрин, затем переглянулись. Один из них поймал у себя на колени вож и раздавил между ногтями. «Не хотите ли поужинать с нами?» — обратилась Кэтрин к оборванцам. «Я не смогу съесть ни кусочка», — шепнула она Хэвис. Ее тошнило от вони, стоявшей в таверне. И эти люди были ей отвратительны. «Почему бы и нет?» — человек с лишаем вцепился в баранью ногу, протянутую Хэвис. «Разве Бог не сотворил всех нас равными? Или это его воля, чтобы вы ели, а мы ходили голодные?» «Что это ты лопочешь?» — резко спросила Хэвис. «Если вы нищие, идите в монастырь, там вас покормят». Мужчина презрительно фыркнул и сплюнул сквозь желтые зубы. «Покормят! Дадут заплесневелого хлеба и черствого сыру!» «Пойдем, нам пора», — сказала Кэтрин. «Оставь им еду». Оба мужчины не сводили глаз с Хэвис, пока та расплачивалась с хозяйкой за кислый напиток, к которому они едва притронулись. Мужчины тоже вышли следом и внимательно наблюдали, как трое путников сели на лошадей. Их глаза жадно обшаривали дусет, седло с бронзовыми гвоздиками, стремена из резной кости. Кэтрин стегнула дусет, и они снова двинулись на север, понукая нанятую лошадь. «Разбойники!» — сказала Хэвис. «По глазам видно, воры!» «А ну, как они обгонят нас и устроят засаду!» — азартно воскликнул Дженкин. Он горел желанием вступить в бой, и теперь, когда неприятная встреча в таверне осталась позади, был разочарован. «Как же они нас обгонят, глупый! У них же нет лошадей!» «Они где-нибудь срежут угол», — поразмыслив, ответил Дженкин. «Они знают тропинку через поля, могут засесть вон в том лесочке и оттуда выскочат». «Господи, Дженкин, ну что ты выдумываешь?» Хэвис сердито постучала ему по голове костяшками пальцев. «Ты что, хочешь напугать миледи?» «Думаю, эти ужасные люди — беглые крестьяне, какие-нибудь преступники». Кэтрин передернула. Она приостановила дусет и поехала, держась ближе к спутникам. Они добрались до леса, где деревья тесно обступали дорогу. Снег, прекратившийся было, снова закружился в воздухе ленивыми легкими хлопьями. «Там в чаще что-то шевелится!» — воскликнул Дженкин, показывая дрожащей рукой. Сердце у всех часто забилось, они посмотрели в ту сторону, куда он показывал. Затем Хэвис сказала: «Да просто собака бродячая», и ударила лошадь в бока. Они уже почти выехали из леса, когда услыхали позади себя шум, стук лошадиных копыт на полном скаку. Обернувшись, они увидали четверых всадников в шлемах, к которые мчались во весь опор в их сторону, крича и размахивая руками. «Это еще что?» — крикнула Хэвис. «Вы нас затоптать хотите?» Дженкин рванул поводья, и их лошадь отошла на обочину, а Кэтрин так резко направила Дусет в сторону, что та едва не встала на дыбы. Но всадники осадили коней, громыхавших сбруей и разбрасывавших копытами комья земли. Кэтрин замерла, скованная ледяным ужасом. Она увидела, что у всех на латах была эмблема ланкастеров. «Эй, воины, что вам от нас надо?» — бесстрашно завопил Дженкин, а Хэвис вскрикнула. «Матерь Божия! А вон тот первый, это же иностранец Сквайр, который приезжал за миледи вчера!» И ее поразил уже иной страх. Кэтрин замерла в полной неподвижности, как вырезанная из камня. Что бы ни было на уме у незнакомцев, было ясно, что Дженкин не сможет противостоять латникам с копьями и мечами. «Миледи Сфинфорд!» — воскликнул Ролин, подъезжая прямо к Кэтрин и вытирая лицо краем накидки. «Клянусь душой моего отца, вы задали нам такую гонку, каких давно не бывало!» Он говорил с раздражением. Поиски этой странной женщины в Биллинсгейте были детской забавой по сравнению с сегодняшними приключениями, когда обнаружилось, что ее нет в башне Бофорт. «Что вы от меня хотите?» Кэтрин, сердитая на себя за ту радость, что почувствовала при виде эмблемы ланкастеров, говорила ледяным тоном. «Его высочество обещал дать вам сопровождающего, насколько я знаю, но вы не дождались. Он также посылает письма». «Письма для меня?» — слабо спросила Кэтрин. «Не для вас, леди, для вашего мужа, сэра Хьюга и для служителей Линкольнского замка». Хэвис внимательно посмотрела сперва на Сквайра, затем на Кэтрин. «Его высочество? Герцог Ланкастер? Что бы это значило?» Внезапно она поняла и так поразилась, что едва не свалилась с лошади. «Эти люди, — сказал Ролин, указывая на сержанта и двух солдат, — будут сопрофаштать фас до Линкольна». «О, святой Христофор! Рада слышать это!» — воскликнула Хэвис. Она уже начала подумывать, что Дженкин не слишком-то надежный защитник в опасном путешествии. Она дружелюбно подмигнула сержанту, который с ухмылкой мигнул ей в ответ. «Да, мы рады, что нас будут сопровождать». Но ее нерешительное сердце снова затосковало. Он просто сдержал обещание. Вот и все. Так и должно было быть, разумеется. Ролин быстро покончил с этим делом. Он уже устал скакать по сельским дорогам вдогонку за миледи Свинфорд. Он повторил указания сержанту, удостоверился, что тот надежно спрятал герцогские письма под кольчугу, согласился захватить глубоко разочарованного Дженкина обратно в Лондон. Затем Ролин доверил письмо для Хьюга. «И вот еще, его высочество послал вам это». Он бесстрастно достал треугольник пергамента, размером меньше своей ладони. Кэтрин взяла пергамент, развернула и увидела щит, который нарисовал для нее герцог, ее собственный герб, три колеса святой Екатерины, были теперь окрашены золотом на алом поле. «Но что это значит?» — подумала она. «Было ли это специальное послание, чтобы напомнить ей о той счастливой минуте, когда они склонялись вместе над столом, и он рисовал для нее герб? Означало ли это прощение, или же он хотел избавиться от всякой мысли о ней?» Она не могла понять. Они простились с Ролином и Дженкином и разъехались в разные стороны. Через некоторое время она улучила момент, потихоньку поцеловала щит и спрятала его у себя на груди.